«Конечно. Распятие. Откуда оно у тебя?» «Мама дала, чтобы я не пугался, когда она умирала». Грейс на секунду закрыла глаза, развернулась на каблуках, посмотрела ему в глаза. «Твоя мама умерла?» «Угу, в прошлом году от рака». Мальчик надел ей на шею цепочку, улыбнулся белозубой улыбкой в темной ночи. «Вот, теперь ты в безопасности». Глава 33. «Сумасшедший дом», — думал Магоцци, перебирая на своем столе в отделе убийств фотографии трупов. «Иначе не скажешь». Члены всех сменных бригад столпились у столов, телефонов, компьютеров, жужжа несогласованным пчелиным роем, натыкаясь друг на друга, вопя во все горло, чтобы их услышали. У стола Глории выстроились разносчики, размахивая коробками с пиццей, тайской и китайской едой, еще с чем-то бог знает. А взбешенная Глория криком кричит, требует, чтобы сотрудники расплатились и забрали проклятые упаковки. Сумятицу усугублял общий гул в других помещениях. Журналисты заполнили вестибюль, снимая каждого подвернувшегося, забрасывая вопросами беспомощного дежурного, который наверняка держал оружие на предохранителе, чтобы кого-нибудь не пристрелить. Ясно, что уходить в ближайшее время никто не намерен. Магоцци взглянул на безмолвный экран телевизора в углу, как бы смотря немое кино. Все теперь подключились к спутниковой связи. Городские каналы работают в прямом эфире. Шеф Малкерсон заперся у себя в кабинете, прилип ухом к телефонной трубке, беседуя с мэром, с членами муниципалитета, может, даже с губернатором, пытаясь объяснить ошибку, допущенную в Mall of America, и кто в ней виноват, и что, черт возьми, делать дальше. Даже представить невозможно, что он им говорит. Нет никаких убедительных оправданий. И детектив Магоцци в первый раз с той минуты, как перешагнул порог офиса Манки Ренч, пришел к заключению, что решения тоже нет. Псих будет по-прежнему убивать одного за другим, и с этим ничего не поделаешь. Во второй раз за сутки ни у кого из компьютерщиков нет твердого алиби. Предполагается, что во время убийства в торговом центре Энни, Харли и Родранер находились каждый в своем доме в полном одиночестве. Грейс на чердаке, Митч в машине, объезжая клиентов. Ни у кого никаких свидетелей. Дело начинает дурно попахивать, поскольку каждый раз, когда люди, которые проводят вместе 12 часов из каждых 24, расходятся поодиночке, кого-то убивают. «Эй, Лео!» Патрульный сержант Итан Фридман жалобно посмотрел на него из-за письменного стола, игрушечного по сравнению с сидевшим за ним гигантом. «Видно, плохи дела». Он весь день обходил подписчиков, числящихся в регистрационном списке, оставаясь единственным членом следственной бригады, не дежурившим в торговом центре. «Слышно, Лангер сильно переживает». «Слишком сильно. Мы его домой отправили, и Петерсон не лучше, еле ноги волочит». Оба оглянулись на стол в дальнем углу, за которым сидел Петерсон, обхватив руками голову. Фридман вскинул плечи. «Ничего не пойму. Женщина была убита задолго до того, как ее обнаружили, правда?» «Правда. Ее убили в примерочной Нордстрома, потом выкатили в кресле. Никто из наших не виноват, хотя все считают, что ответственность за следующее убийство будет лежать на них». Фридман, понимающе кивнул. Все сотрудники управления уже знают, что Лангер и Петерсон видели убийцу, находились с ним рядом и не только дали ему уйти, но и не сумели его описать. «Они не виноваты. Виноват чертов холод», — сердито заявил сержант. «На улице встретишься с собственной матерью, и то не узнаешь». Что подтверждают расплывчатые путанные свидетельства Петерсона и Лангера? Длинное дутое пальто с капюшоном, отороченным пушистым мехом, нахлобученная на голову шапка, закутанное шарфом лицо, Типичный наряд жителя Миннесоты, где ртуть в градусниках сжимается, ветер крепчает. Ничего удивительного, но под такой одеждой может кто угодно скрываться, от Мерлин Монро до немецкой овчарки. Мороз предоставляет возможность идеально замаскироваться. «Да нет!» — крикнул Лангер вслед Магоце в торговом центре, не желая прибегать никаким оправданиям. «Вы не поняли! Я вообще не взглянул на того, кто ее вез. Я, опытный сыщик, все должен видеть, а видел только женщину в инвалидном кресле». К тому времени он уже трясся. Конечно, от холода, но и от какого-то личного наваждения, в котором Магоце не мог пока разобраться. Петерсон говорил почти то же самое, только просто пинал себя в задницу, тогда как Лангер облачился во власеницу, не видя на всем белом свете для себя другой одежды. «Привет, Лео!» Магоце оглянулся, чувствуя легкий толчок в плечо и нежный цветочный запах духов Глории. «Ничего приятнее за весь день не слышал. Господи, как хорошо, когда рядом крутятся женщины!» «Рэмбо звонил», — сообщила она, сунув ему в руки пачку розовых листов бумаги. «Насчет жертвы из торгового центра немало зацепок. Он еще с ней работает, но считает необходимым немедленно поставить тебя в известность. Вдобавок тебе целый день трезвонит шериф из Висконсина, я чуть не рехнулась». «Чего ему надо?» «Не знаю. Ничего не просил передать, да и мне ни слова не сказал». «Ладно, сам разберусь». Вздохнул Магоце, оглянулся на Фридмана, перебиравшего стопки бумаг, казавшиеся почти монолитными в желтом верхнем свете. «Регистрационные списки?» Сержант мрачно кивнул. «На проверку даже правильных адресов и фамилий уйдут дни и недели, а половина моей бригады торчит в торговом центре. Вдобавок у меня из головы не выходит утверждение этой самой Макбрайт, что убийцы вообще нету в списке. Начинаю думать, не топчемся ли мы на пустом месте». «Я тоже». Магоце нахмурился, потер уже ставшую постоянную глубокую складку между бровями. «У тебя еще люди работают?» 20 человек круглосуточно, мы никогда не спим». «Продолжайте». Детектив похлопал сержанта по каменному на ощупь плечу, потащился к своему столу, по-стариковски опустился на стул, сел и какое-то время просто сидел, дав мозгам передышку. Джина уже устроился за собственным столом напротив и орал в телефон, заткнув пальцем другое ухо, чтобы шум не мешал. «Когда вернусь, не знаю, а сам хочу знать, что сейчас на тебе надето». Магоце улыбнулся. В этом весь Джина. Что бы ни происходило вокруг, он говорит с Анжелой только о них самих. Завидно до боли. Глава 34. В 20:00 шериф Холлоран связался, наконец, с детективом Лео Магоце, и то слишком воинственная секретарша, в 10 раз хуже Шарон, соединила лишь после угрозы подать на нее в суд за препятствие исполнению представителям закона должностных обязанностей. «Сплошное дерьмо собачье», — хмыкнула она в ответ. «Знаю, но я в отчаянном положении». Почему-то это ее рассмешило, и она его переключила на детектива, в тоне которого слышалось искреннее раскаяние и неподдельная усталость. «Извините, шериф, Холлоран, верно?» «Верно. Округ Кингсфорд, штат Висконсин. Извините, что не перезвонил, у нас тут сегодня такие дела. Я слышал в новостях об убийстве в Mall of America, постараюсь надолго вас не задерживать». «Постойте минуточку. Округ Кингсфорд? Господи, будь я проклят. Простите, у вас сотрудник на этой неделе погиб». «Помощник шерифа Дэниел Пелтьер», — подтвердил Холлоран и зачем-то добавил. «Дэнни. Хочу вас заверить, мы искренне огорчились, услышав об этом. Страшная потеря. Людей всегда страшно терять». «Знаю. Слушайте, даже не верится, что шеф вам не звонил. Точно знаю, мы выслали машину в подмогу. Я разговаривал с вашим шефом, и мы очень признательны за такое внимание. Детектив Магоце, я звоню не по этому поводу». «А по какому?» «Нам назвала ваше имя мать-настоятельница католической школы в Сент-Питере, штат Нью-Йорк». Собеседник молчал так долго, что Холлоран вынужден был прослушать обрывки торопливой болтовни копов в Миннеаполисе. «Детектив Магоц, вы слушаете?» «Да, простите, вы меня слегка огорошили. Просто пытаюсь свести концы с концами. Можно спросить, зачем вы сегодня обращались в школу?» Холлоран сделал долгий медленный выдох, как всегда делал, готовясь спустить курок. «В день гибели помощника шерифа Пелтиера у нас произошло двойное убийство». «Да, пожилые супруги в церкви, я читал. Секундочку». Магоцци прикрыл рукой микрофон и повысил голос. «Ну-ка вы там потише, пожалуйста». По всему судя, тише вокруг не стало. «Извините, шериф, продолжайте». «В двух словах, единственная ниточка к подозреваемому в двойном убийстве тянется прямо в ту самую школу. Утром мы туда обратились, узнали о вашем звонке». В Миннеаполисе кто-то что-то вопил насчет пиццы, и на сей раз Магоцци даже не потрудился прикрыть трубку, рявкнув во все горло. «Черт побери, заткнитесь, мать твою!» После чего с обеих сторон воцарилось молчание. «Извините за выражение, шериф». Холлоран улыбнулся. «Ничего страшного. Слышал в фильмах про столичных копов. Нашего жаргона там не услышишь. Мой шеф постоянно толкует об искудении английского языка как о нравственном признаке вырождения цивилизации. Значит, вы думаете, что ваш киллер как-то связан со школой? Возможно, история долгая. Слушайте, вы застали меня в общем зале, где у нас нынче истинный зоопарк. Обождите, я сразу же перезвоню из какого-то тихого места». «Знаете, детектив, это, в общем, стрельба наугад. У нас нет серьезных оснований связывать наше убийство с вашими, хотя есть кое-какие настораживающие совпадения». «Мне бы хотелось услышать подробности». «Жду звонка». «Ну что?» — спросил Джин, откусывая огромный кусок пиццы и подхватывая языком протянувшуюся нитку сыра. «Не знаю. Возможно, дикая случайность». «Пошли». Магоцци сорвался со стула, запетлял между письменными столами к комнате для допросов. Джина последовала за ним, оставляя за собой на полу кровавые следы томатного соуса. «Копы в случайность не верят, я слыхал в сериале «Закон и порядок». Тогда не случайность. Помнишь пожилую пару, застреленную в Висконсинской церкви в начале недели? Еще бы». Потом помощник шерифа проник в дом и схватил пулю из специально заведенного ружья. Какие-то религиозные фанатики или что-то такое. Хочешь кусочек? Не то что у Анжелы, но неплохо. Нет, спасибо, шериф ждет. Говорит, они проследили убийцу до школы в Сент-Питере, в штате Нью-Йорк. Джин остановился. До нашего Сент-Питера? Джина стоял в маленькой комнатке для допросов, тараща глаза, пока Магоцци разговаривал с Холлораном, а когда детектив положил трубку, готов был от нетерпения влезть на стену. «Ну?» Магоцци забросил ноги на стул, глядя на носки своих черных замшевых ботинок. «Полный бред. Совсем плохо. Настолько, что шериф Холлоран нынче вечером выезжает сюда». «Кого же они выследили в школе Сент-Питера?» «Ребенка убитых стариков. Насколько я понял, те его туда забросили в 5-летнем возрасте и больше ни разу не навещали. Это было 26 лет назад». Джина закрыл дверь в шумный отдел убийств и целую минуту старался переварить сообщение о родителях, бросивших собственное дитя, хотя сотню раз был свидетелем подобных случаев, никак не мог привыкнуть. Магоцци взглянул на него. «Этот самый ребенок — гермафродит». «Что?» Магоцци кивнул. «Одновременно мальчик и девочка». Холлоран разговаривал с врачом, который принимал его, ее, и тот сказал, что родители, помешанные на религии, посчитали ребенка божьей карой или чем-то еще в том же роде. Отказались зафиксировать пол с помощью хирургической операции. Бог знает, как он прожил первые 5 лет своей жизни. Потом они отвезли его в Сент-Питер, внесли вперед плату за 12 лет обучения и исчезли. «Ты все время говоришь о нем в мужском роде». Его привезли как мальчика. В школе с ним обращались как с мальчиком. И назвали как мальчика. Джина нахмурился. Что значит «назвали»? Магоцци схватил со стола желтый служебный блокнот и с мрачным выражением начал водить пальцем по строчкам, перечитывая свои записи. Когда ребенка привезли, у него не было имени. По мнению матери-настоятельницы, которая беседовала с кем-то из сотрудников Холлорена, с ним до того момента вряд ли кто-то общался, он почти не умел говорить. В школе его назвали Брайаном. Брайан Брэдфорд. Джина уставился в дальнюю стену спартанского вида комнаты с единственным узким окном. «Знаешь, что самое удивительное? То, что шериф Холлорен вообще озаботился вопросом, кто грохнул эти мешки с дерьмом, как я понимаю, старается найти их ребенка. Но ничего не нашел, никаких следов Брайана Брэдфорда с указанной датой рождения». Джина вздохнул и почесал в затылке. «Хорошо. Значит, стрелок Холлорена вырос в забытой богом католической школе в штате Нью-Йорк, и наш киллер оставил электронный адрес той же самой школы. Один шанс из миллиона. Слишком красноречивое совпадение. Давай его возьмем и прищучим». «Легко сказать. Черт возьми, я настоящий психолог, даже не ждал другого ответа. Он исчез в 16 лет. Боже милостивый». Джин выдернул из-под стола стул и уселся. «Ты обратил внимание, что все причастные к этому распроклятому делу исчезают с лица земли? Я постоянно поглядываю на свои ноги, убеждаясь, что они еще тут». Магоцци перевернул листок. «Похоже, Клинфельты, убитые пожилые супруги, давно от кого-то скрывались. Дольше всего жили в Нью-Йорке, 12 лет. А прежде, насколько известно шерифу, без конца меняли имена и фамилии. Фактически, когда ребенок получил аттестат и вышел из школы, начали прыгать по всей стране с места на место, из города в город, из штата в штат. От него прятались. Похоже на то. Оседали на какое-то время, пока что-нибудь не случалось. Налет на квартиру в Чикаго. Вся одежда изрезана, стены дерьмом заляпаны, мебельная обивка в спорта, посуда перебита. На другой день сбежали. Всплыли в Денвере под новыми именами и фамилиями, пробыли несколько месяцев, потом какой-то ненормальный, которого местная полиция установить не сумела, набросился на них из-за спины, пытаясь столкнуть с утеса. Они опять исчезли. В Калифорнии кто-то взорвал их дом стоимостью миллион долларов. К счастью, везучая парочка ночевала в пансионе у пруда. Полицейский, занимавшийся делом, пришел к выводу, что они чего-то ждали, хоть и не знали всей истории. «Господи боже!» — покачал головой Джина. «В следующий раз Клинфельты объявляются в Висконсине, наверняка к тому времени научившись хорошенько заметать следы. Их маленькие тени обнаружились лишь через 10 лет, и на этот раз они думали, что ко всему приготовились». «Установили автоматическое ружье, убившее помощника шерифа». «Угу. А стрелок достал их в церкви, в единственном месте, где они не имели возможности расставить ловушку. Пули 22-го калибра в обе головы. От одной никакого толку. Расплющилась в мужском черепе, ни черта не осталось. А вторая застряла в мягких тканях мозга женщины. И на ней сохранилась нарезка. Холлорен привезет гильзу. Никому ее не доверяет, держит у себя в кармане». Джина поигрывал куском пиццы, пристраивая его на краю стола, поворачивая, уравновешивая, чтобы он не свалился. «У него есть серьезные доказательства. Он точно уверен, что это дело рук их ребенка?» «Есть парочка доказательств, только не знаю, признаешь ли ты их серьезными. Если хочешь подсчитывать совпадения, Клинфельты были убиты в его день рождения. Кроме того, по словам доки-психолога из управления Холлорена, куча примет на местах преступлений свидетельствует о чисто личном характере дела. Например, экскременты на стенах чикагского дома – классический признак ненависти ребенка к родителям. Журналистам об этом не сообщалось». Магоцци взглянул на собственные каракули, превращавшиеся в бессмысленные штрихи. «Застрелив их в церкви, он расстегнул одежду, вырезал на груди кресты. Медэксперт говорит, что тела чуть не насквозь пропорты, а потом опять застегнул.